Ночной охранник в проходной на воротах доложил, что никто не входил с тех пор, как отбыл Ройс. Празднество в императорском дворце должно было продлиться до рассвета, хотя Ройс и не думал, что гости особняка задержатся там столь надолго, учитывая запланированный на день и вечер завтрашнего дня грандиозный прием. Он с облегчением вернул одолженную машину в подвальный гараж. Слава богу, та не обзавелась труднообъяснимыми вмятинами за время поездки сквозь толпы народу, буянищие между особняком и университетом. Он бесшумно двигался по дому, почти целиком погруженному во тьму. Сейчас все было тихо. Кухонная команда наконец-то отступила до завтрашнего штурма. Горничные и слуги отправились спать. Хотя Ройс обычно и жаловался, что не принимает участия в волнующих событиях дня, но он наслаждался этими тихими ночными часами, когда весь мир словно принадлежал ему одному. Признаться честно, за 3 часа до рассвета кофе сделается почти так же необходим, как кислород. Но за 2 часа до рассвета особняк вновь потихоньку наполнится жизнью. Те, кого зовут ранние дела, встанут и спустятся вниз, чтобы приняться за работу. Он проверил мониторы в подвальной дежурке охраны, а потом начал личный обход дома. Этаж за этажом, двери и окна, всегда в разной последовательности и в разный час. Проходя по огромному вестибюлю, он услышал из полутемной комнаты перед библиотекой скрип и позвякивание. Он на мгновение замер, нахмурился, поднялся на цыпочки и как можно мягче двинулся через выстланный мрамором вестибюль для полной тишины, дыша открытым ртом. Его тень колыхалась, скользя по стене от одного темного канделябра к другому. Подходя к арке проема, Ройс проследил, чтобы тень не легла перед ним. Прижавшись к дверному косяку, он всмотрелся в полумрак комнаты. Таура, стоя к нему спиной, рылась в подарках, разложенных на длинном столе у дальней стены. Она наклонила голову над чем-то, что держала в руках. Потом расправила кусок ткани и перевернула над ним вверх дном небольшую коробочку. Изящная тройная нитка жемчуга соскользнула со своего бархатного ложа и упала на ткань. Таура завернула украшение в ткань, защелкнула коробочку, положила ее обратно на стол, а свернутую ткань убрала в боковой карман своего терракотового жакета. От потрясения Ройс на лишнюю секунду оцепенел. «Почетные гости милорда, ворующие подарки?» «Но она мне понравилась, действительно понравилась». Лишь сейчас, в миг ужасного прозрения, он сообразил, как был близок к восхищению за то короткое время, что они провели вместе. Короткое, но чертовски неловкое. Она была действительно по-своему прекрасна, если только правильно глядеть. На какую-то минуту показалось, что в ее глазах Ройса манят к себе дальние солнца и странные приключения. Возможно, приключения более интимные и экзотические, чем мог вообразить себе застенчивый провинциал из Хассадара. Будь он только храбрее, прекрасным принцем, а не шутом. Но Золушка оказалась воровкою, и сказка внезапно испортилась. Ройса охватило тошнотворное смятение при мысли о скандале, о позоре, о давшей трещину дружбе и разбитом вдребезги доверии, которые неизбежно последуют за этим разоблачением. Он чуть было не повернул обратно. Ройс понятия не имел, сколько эти жемчуга стоят, но не сомневался, что будь они ценой в целый город, милорд во мгновение ока променял бы их на душевное спокойствие, какое испытывал в обществе своих прежних сподвижников. Нет, это не выход. Завтра их в любом случае хватится в первую очередь. Он вздохнул и коснулся клавиши выключателя. Когда над головой вспыхнул свет, Таура развернулась точно огромная кошка. Мгновение спустя она с шумом выдохнула, на глазах точно выключаясь. «А, это ты. Ты меня испугал». Ройс облизал губы. Сможет ли он склеить разбившуюся на осколки мечту? «Положи их обратно, Таура. Пожалуйста». Она стояла неподвижно, глядя на него широко раскрытыми темно-желтыми глазами. Гримаса исказила ее странное лицо. Она словно свернулась, как пружина. Длинное тело вновь наполнилось напряжением. «Положи их обратно сейчас же», — предпринял Ройс еще одну попытку. «Я никому не скажу». При нем парализатор. Успеет ли он его выхватить? Он уже видел, как быстро она движется. «Не могу». Ройс, непонимающе, на нее уставился. «Не смею». В ее голосе послышалось раздражение. «Пожалуйста, Ройс, отпусти меня сейчас, и я обещаю, что завтра утром верну их на место». «Что?» «Я не могу. Все подарки должны пройти проверку на безопасность». «И этот прошел?» Она коснулась кармана, где таилась похищенная. «Да, конечно». «Какую проверку? На что вы его проверяли?» «Все проверяется на взрывчатку и встроенные устройства. А продукты и напитки, как и их упаковку, проверяют на наличие химикалий и биопрепаратов». «Только продукты и напитки?» Она выпрямилась, и в глазах сверкнула быстрая мысль. «И вообще, я их не крала». Может, именно благодаря своему опыту тайных операций она способна стоять перед ним и с невозмутимым лицом выдавать... Что? Утверждения, противоречащие фактам? Вещи слишком сложные для понимания Ройса? «Ну, а что же ты тогда делала?» Ее лицо снова застыло в каком-то безжизненном страдании. Таура опустила глаза, отвела взгляд, уставилась куда-то в пространство. «Брала взаймы», — хрипло ответила она и покосилась на Ройса, словно проверяя, как он отреагирует на это беспомощное заявление. Но Таура не была беспомощной ни по каким меркам. Ройс почувствовал, что эта загадка ему не по зубам. Он попытался нащупать твердую почву под ногами и не нашел ее. Он осмелился подойти ближе, протянул руку. «Отдай их мне». «Ты не должен их касаться!» — яростно воскликнула она. — «Никто не должен». Ложь и предательство, доверие и правда. Что сейчас перед ним? Внезапно он потерял уверенность. — «Держись, охранник». — «Почему не должен?» Она так сверлила его горящими прищуренными глазами, словно хотела проглядеть насквозь до самого затылка. — «Тебе Майлз не безразличен? Или он просто твой работодатель?» Ройс заморгал, все больше охваченный смятением. Он подумал о своей присяге оруженосца, о ее высокой чести и бремени. «Оруженосец Фаркосиганов — это не моя работа, это моя суть. Так что он не мой работодатель, он мой сеньор». Она досадливо махнула рукой. «Если бы ты узнал тайну, способную уязвить его до глубины души, то стал бы, смог бы хранить ее от него, даже если бы он стал расспрашивать». «Какую тайну? Что? Что его бывшая возлюбленная — воровка?» Не похоже, чтобы она столь окольным способом пыталась сказать именно это. «Думай, человече». «Я не могу судить, не зная». «Знание. Что она знает такого, чего не знает он?» «Миллион всяких вещей, в этом он был уверен. Кое с чем он уже мельком познакомился, и перспектива ошеломляла. Но Таура не знает его, верно? Не так, как она явно знает, скажем, милорда. Для нее он пустое место в коричневом с серебром мундире, запутавшийся до онемения в своих начищенных до блеска сапогах». Ройс помедлил и ответил вопросом на вопрос. «Милорд может потребовать мою жизнь одним словом. Я сам дал ему такое право своим именем и дыханием. Веришь ли ты, что я принимаю его интересы близко к сердцу?» Один напряженный взгляд скрестился с другим. Никто не моргнул. «Доверие за доверие», — выдохнул Ройс наконец. «Обмен, Таура». Медленно, не отводя от его лица пристальных испытующих глаз, она вытащила из кармана тряпицу. Мягко встряхнула ее, и жемчуга соскользнули обратно в бархатную коробочку. Она протянула коробочку Ройсу. «Что ты видишь?» Ройс озадаченно нахмурил лоб. «Жемчуга. Красивые, белые и блестящие». Она покачала головой. «У меня множество генетических модификаций. Мерзкий я биоинженерный мутант или нет?» Ройс дернулся, открыл был рот и закрыл снова. «Но среди прочего я могу немного видеть в ультрафиолетовом и здорово в инфракрасном диапазоне. Чуть дальше, чем обычный человек». «Я вижу грязный жемчуг. До странности грязный жемчуг. Не то, что я обычно вижу, когда смотрю на жемчуг. И потом, невеста Майлза его касалась, и спустя час почувствовала себя так плохо, что едва стояла на ногах. Ройса продрал нехороший озноб. Почему, черт возьми, он не заметил этой связи сам? Да, это так. Их надо проверить. Может, я и ошибаюсь. Я же могу ошибаться. Может, я просто противная, подозрительная до паранойи и ревнивая. Если их проверили, значит все. Но Ройс... Куин. Ты не представляешь, как он любил Куин. Она его. Я сходила с ума весь вечер, с той секунды, как мне это пришло в голову, спрашивая себя, может, их действительно прислала Куин? Если это так, Майлз это просто убьет.